Все герои наших былин и песен невелеречивы, скромны, и Сережа, который искренне и глубоко любил Галю, был из породы тех самых умных и сильных людей, которые не любят громких слов, не выставляют себя на показ. Но Галю соблазняли внешние эффекты. Она не разглядела человека и полюбила Кирилла. Деликатные намеки подруг на его истинные достоинства не достигли цели. Она уже слепо шла за своим кумиром. Кирилл, добившись любви Гали, стал ее эксплуатировать. Он жил в ее комнате, заставлял готовить для него пищу. Галя все делала с восторгом, всячески ухаживала за ним. И чем больше подчинялась его прихотям, тем капризнее он становился. Вскоре ее унижения были замечены друзьями. Она быстро теряла авторитет. Опустела и ее комната. Мир суживался, она хуже училась, часто плакала. Между тем Кирилл являлся к ней все реже, а потом вдруг он перевелся в другой город. Подруги решили, что для Гали это счастье, но Галя думала по-иному. Она не смогла вынести удара, приняла большую дозу снотворного. К счастью, врачи ее спасли. Оправившись физически, она оставалась грустной, одинокой. Ни с кем не хотела встречаться. Узнав, где он учится, написала ему письмо, но ответа не получила. Года через два в этот город приехала баскетбольная команда, в составе которой был Кирилл. Он никого не спросил о Гале, не сделал попытки встретиться с ней. Галя, которая ждала Кирилла и думала все ему простить, после его отъезда слегла, тяжело заболела. У нее открылось легочное кровотечение. Машина скорой помощи доставила ее к нам в клинику. Мне и моим сотрудникам ее болезнь доставила много хлопот. Трудно и необычно протекало. Я много часов провел у ее койки. Тут-то и узнал ее невеселую историю. Со временем Галя сумела преодолеть муки неразделенной любви. Постепенно она снова стала общительной и веселой, выправилась в учебе. Удалось нам одолеть и ее хворобу. Но горькое чувство обиды, какой-то оскверненности, какой-то вины перед собой и друзьями у нее осталось. По-разному относятся девушки к измене друга, который оказался непорядочным человеком и совратил ее. Переживет ли эту разлуку девушка так тяжело, как Галя? Или несколько проще посмотрит на это? Все равно такая внебрачная любовь оставляет в душе обманутой девушки тяжелый, неизгладимый след. Она все время чувствует себя униженной. Она как птица с подрезанными крыльями, не чувствует сил и способности летать высоко. Даже если после этого она искренне и глубоко полюбит кого-то и выйдет замуж, и, может быть, будет жить счастливо, воспоминание о предательстве сохранится у нее навсегда. Даже если она будет безупречно верна своему мужу, чувство вины и какого-то бесчестия у нее останется. Не зря русская пословица говорит «береги честь с молоду». Это имеет большое значение как для девушки, которая должна беречь себя для мужа, неприкасаемой, так и для юноши, который должен не запятнать себя постыдным и бесчестным поступком. Не забывает о таком своем поступке и мужчина, если он, конечно, в основе своей порядочный человек. В наше время, когда женщина приобщилась к образованию и к активной общественной жизни страны наравне с мужчиной, она тем более стала его другом, с которым идут рука об руку и в горе, и в радости. В суровые для нашего народа годы она ни разу не подвела мужчину, и, если надо, гибла с ним рядом, как героиня. Вот почему наша женщина заслуживает того, чтобы мужчина не только любил и уважал ее как друга, как подругу, но и берег ее. Подлинная эмансипация и равноправие женщины состоит в том, чтобы обладать равными с мужчинами социальными правами, чтобы не было привилегий для одного пола и не ущемлялся другой. Но это не значит, что эмансипация должна привести к мускулинизации, то есть уподоблению мужчине. Подлинное равенство должно уважать существование физиологических и биологических различий. Подлинная эмансипация состоит в том, чтобы освободить женщину от всего того, что мешает ей развиваться в соответствии с ее особыми психологическими и биологическими потребностями и особенностями. В частности, учитывая, что физически женщина более слабая, а психологически легко ранима, мужчина обязан ее оберегать не только от физических перегрузок, но и от моральных стрессов, которые женщина переживает много тяжелее. Иногда охотники за девушками прибегают к имитации любви. Они идут на то, что обманывают девушку в ее самом светлом и дорогом для нее чувстве – чувстве любви. Играя в любовь, используя эти свойства девушек, ловеласам нередко удается обмануть их цельную, здоровую натуру. Но здесь мы закончим историю Гали. В минуту самых тяжелых переживаний первым ей подал сильную и верную руку Сережа. И будем надеяться, что он поможет ей сгладить и залечить наболевшую рану. Мы вернемся к Любе. В то же самое время, но при несколько других обстоятельствах, у нее тоже развивалась любовная история. В конце второго года упорного ухаживания за Любой Олег стал настойчиво просить выйти за него замуж. Она сначала отказала, но в конце концов уступила, сказав, что ответит после совета с родителями. Олег уговорил девушку пойти в ЗАГС на предварительную запись. «Там дают большой срок на обдумывание. Мы всегда можем отказаться», — говорил он. Люба пошла. В ЗАГСе Олег держался развязно, даже нахально. И не только с сотрудниками, но и с ней. И это Любе не понравилось. Расставшись с Олегом, Люба долго сидела, задумавшись в своей комнате, а потом пошла к отцу, решила посоветоваться с ним. У них с отцом всегда были теплые дружеские отношения. Она любила отца за его ум, доброту, за его неизменно хорошее отношение к людям, за справедливость, за его глубокое знание жизни и своего предмета – русской литературы. Олег часто приходил к Любе домой. Отец видел, что между ними завязываются отношения несколько большие, чем дружба. Но он верил своей дочери, надеялся, что ни на какой безрассудный поступок она не пойдет, и не хотел вторгаться в ее внутренний мир и влиять на ее решение. В то же время он беспокоился за дочь, боялся, что она поверит этому человеку и будет обманута. В кабинете отца не было. Люба удивилась и забеспокоилась. В вечернее время он всегда был дома. Она пошла в комнату матери. Та сидела с повязанной головой и глазами, красными от слез. Сердце Любы болезненно сжалось от предчувствия несчастья. И первая мысль... Это упрек себе, что она, увлеченная любовью к Олегу, совсем не думала ни о здоровье, ни о возможных переживаниях родителей. «Где папа?» – спросила у матери. «И что с тобой? Почему ты плачешь?» «Да отвечай же, где папа?» «Папу увезли в больницу». «В чем дело? Что случилось?» «Он уже давно переживал, глядя на твою любовь к Олегу, а когда он услыхал, что ты пошла в ЗАГС, ему стало плохо. Я вызвала скорую помощь, и его отвезли в больницу». «Но ведь я же пошла в ЗАГС на предварительную запись. Это же еще не брак. Все же так с родителями не поступают. Если мы тебе доверяем, то и ты должна к нам относиться с доверием». Люба пошла в клинику. Это была наша клиника. И хоть мы, как правило, принимали только хирургических больных, но нам привозили иногда и с болезнями сердца, не требующими операций. Я был еще в клинике, когда мне сказали, что привезли на скорой больного с сердечными болями. Распорядившись срочно сделать необходимые анализы и электрокардиограмму, я решил, не уходя домой, посмотреть больного сам. Так я познакомился, а затем и подружился с этим замечательным человеком, большим русским ученым, талантливым литературоведом и критиком. При мне ему сделали обезболивающие уколы, и боли в сердце прошли. Прослушав его и посмотрев принесенную электрокардиограмму, я убедился, что у больного ничего опасного нет. У него был кратковременный спазм коронарных сосудов.